Глава шестая. Разгромив демидовскую оборону на Уткинском заводе, забрав там 15 орудий, Белобородов двинулся на Сылвинский, затем на Илимские заводы. Здесь работные охотно верстались в казачество. Атаман забрал заводскую казну, оставил гарнизоны и пошел на Сысерский завод. Однако здесь уже поджидали его. Заводчик Турчининов загодя обнес завод рогатками и надолбами, насыпал снежный с хворостом вал и полил его водой. В наиболее опасных местах были поставлены батареи. Заводской попик привел мастеровых к присяге на верность, и заводчик, раздав им оружие, обучил первым воинским артикулам. Сам Турчининов и вел оборону. Три дня полковник Белобородов со своим тысячным отрядом много раз пытался прорваться в завод, но был с уроном отбит и отступил. К довершению неудачи положение за эти дни в Екатеринбурге круто изменилось. На помощь городу подоспели правительственные войска и начали преследовать восставших. Бои шли с переменным успехом, но там, где войска брали верх, они жестоко расправлялись с работными, не щадя ни старых, ни малых. Так отправленные по московской дороге 700 солдатами секунд-майор Фишер ворвался в шайтанский завод, разгромил повстанцев, отобрал у них пушки, многих казнил лютой смертью, а завод зажег в 6 местах. При багровом зареве пожарища он возвратился в Екатеринбург. Обрадованный полковник Василий Бибиков, однофамилец командующего, на другой же день оповестил горожан своим объявлением: «Вот возмездие за нарушение покоя и измену. Но сие еще начало их ожесточения. Никак и никогда не могут возмутители себя ласкать благоденствием, продолжая зло». Полковник смелел, тем более что им была получена радостная весть о том, что к Екатеринбургу двигается сильный отряд майора Гагрина. На самом деле отряд этот форсированным маршем подходил к Уткинскому заводу, на котором хозяйничал пугачевский подполковник Паргачев. Белобородов очень удачно подобрал себе расторопного и умного помощника Паргачева, который по своем назначении немедленно организовал защиту завода. По скату холма шел высокий снежный вал, политый водой и хорошо оледеневший. Позади завод прикрывался обширным прудом с крутыми берегами. Далее за этими остроумными фортификациями шли рогатки, прикованные друг к другу толстым полосовым железом, а за ними были поставлены большие туры, набитые снегом. В снежный вал был вморожен частый ельник. При выходах из этой своеобразной крепости установили исправные пушки за рогатками. Все было готово для встречи майора Гагарина, но он был так стремителен и быстр в решениях, что смешал все замыслы защитников завода. Прямо с марша под покровом темной зимней ночи Гагарин бросился на штурм. Не ожидавшие такого решительного натиска в столь неурочное время, повстанцы растерялись и упустили решительный момент. Солдаты майора Гагарина ворвались в крепость и стали крушить защитников. Прискакавший из Утки конник привез полковнику Белобородову печальную весть. Атаман поспешил на помощь, но было поздно. Нисколько не смущаясь этим обстоятельством, Белобородов быстро продвинулся вперед и атаковал отряд майора. Много раз пугачевский атаман сам наводил пушки, бил противника без промаха, бросался во главе своих войск в атаку, но правительственные войска смяли наспех сколоченные воинские команды из работных и обратили их в бегство. С остатками войск Белобородов устремился в Касли. Над озером поспешно возводились снежные валы, водружались рогатки, рубились засеки. Изо дня в день Каслинский завод опоясывался укреплениями. Из окрестных сел стекались крестьяне, и дружины Белобородова вновь возросли до 1000 человек. Ранним мартовским утром в морозной мгле перед Каслями появились стройные колонны правительственных войск. Майор Гагрин снова с марша бросился на штурм крепостных укреплений. Не считаясь потерями, он гнал солдат на высокие оледенелые валы, на рогатки, навстречу огню орудий. Седые ветераны в темно-зеленых мундирах, в истертых треуголках по трескучий барабанный бой лезли бесстрашно вперед, усердно работали штыками, прикладами, стервенели от крови. Но и работные не уступали, бились до конца, рубили топорами, душили врага в смертной схватке. К полудню над заводом поднялись черные клубы дыма. Отступавшие повстанцы подожгли заводские строения. Атаман Белобородов со своей дружиной, отбиваясь, отступил в горы. В этот самый день мастерко Голубок вышел на двор и заметил стаи крикливых ворон, темной тучей тянувших в сторону Каслей. К худу, к большой беде, — подумал детка и побежал к перстню. Но у заводской конторы уже грузился обоз, строились ратные дружины. Сам перстень был удомен и торопил людей. Работные открыли колошники, больше не закидывались в пасть домен уголь и руда. Над жерлом уже не бушевало, как прежде, пламя, потихоньку смолкало привычное гудение в домнице. Мастерко почуял неладное, бросился под навесы, и тут сердце его заныло. «Ах, сукины дети, что удумали? Загубят домнушки, братцы, ребятки!» — закричал он. «Да разве ж можно рушить родимое?» Литейщики расступились, допустили детку к домнице. Мрачные, лохматые, они угрюмо продолжали свое дело. «Что ж это, братцы, козла удумали садить?» — встревоженно прохрипел мастерко. «Козла!» — сурово отозвались мужики и потупили глаза. «Бросай!» — кинулся к ним старик, и глаза его заслезились от обиды. «Не велено! Перстень наказал! Дай Демидову, чтоб досадить!» «Хватит! Наробились на его чрево!» — зло сплюнул Кричный, запеченным на вечном жару хмурым лицом. Голубок с ужасом вглядывался в своих друзей, с которыми бок о бок работал многие годы. Вот они, зеленолицые, беспрерывно кашляющие доменщики, обугленные, с опаленными ресницами, тут и литейщики в кожаных фартуках-защитках. Они хмурились и опускали глаза перед укоряющим взором мастерка. Эти труженики всей душой ненавидели Демидова, и в то же время им было до боли жалко губить домну, с которой сжились и которую считали за близкое живое существо. «Не томи ты нашу душу! Уйди, Христа ради!» — с горечью гнали они старика. Жалкий и растерянный мастерко отыскал перстня. «Сынок, по что губишь домну?» — с душевным волнением спросил он. Перстень нахмурился и пошел прочь. По его решительному виду Голубок понял — не дошла до сердца просьба. Все еще на что-то надеясь, он нагнал перстня и бросился ему в ноги. «Батюшка, родимый, да пощади, побереги домницы! Надобны они нам, ой, как надобны! Да как же мы, работные, без них жить-то сможем, батюшка, пощади!» Митька обошел старика, стиснул зубы и ничего не сказал. Мастерко поглядел вслед, укоризненно покачал головой. — Эх ты, яловый, забубенна голова! Из Кыштыма со скрипом потянулся груженый обоз. Увозили кули с зерном, пушки, ядра. Перед обозом шли и ехали работные, вел их перстень на Челябу. Ушли за обозом все сильные и молодые. Опустел завод. Мастерко Голубок долго уныло бродил у остывших домен. Тяжело было видеть разор и запустение. Погорели лари, вишняки и запоры у плотины. Полноводный заводской пруд с шумом ушел в Кыштымку. Все еще дымились подожженные угольные клади. В мартовский голубой денек мастерко обладил пасашок, подговорил 16-летнюю внучку, бойкую Дуняшку, и вдвоем с ней пустился в горы. Ярко светило солнце, темнели ельники в горах. Дедка оглянулся на заводы и пригрозил кому-то невидимому: «Погоди! Обо всем поведаю царю Петру Федоровичу». Пахло мокрой талой хвоей, вешний ветер упруго обдувал круглое румяное лицо Дуняши, покрывая его здоровым крепким загаром. Шумели и трещали в кедровниках клесты, и все манило и привлекало к себе Дуняшку. Она потянулась и сказала мастерку жарко: «Жить-то как хочется, детка!» Верные люди донесли селезню, что Кыштымский завод оставлен повстанцами. Он немедленно собрал для охраны 20 конников и устремился в Кыштым. Всю дорогу он пребывал в большой тревоге, так как хотя Белобородов и ушел к югу, но весь Урал по-прежнему бурлил. Поселениям и поселкам непрерывно проходили и проезжали толпы приписных крестьян и работных, которые тянулись в пугачевский стан, под Берду. Опасно было нарваться на озлобленную пугачевскую дружину, без крови тогда не уйти. В душе у правителя таилось еще беспокойство за свои сбережения, упрятанные на заводе. В полдень Иван Селезень с конниками прибыл в Кыштым. В глубокое безмолвие был погружен завод. Улица и площадь пустынны, не вились дымки над домнами и трубами, не слышалось привычных ритмичных звуков и шума падающей воды у плотины. Словно покойник, завод был холоден, молчалив. Везде виднелись следы пожарища. Горяча коня, управитель минул плотину и помчал к своему домику. Жилье уцелело, дверь была заколочена досками. Из-под крыльца выползла собака и с визгом бросилась к хозяину. Но селезню было не до пса. Он прошел в хлевок, где среди железного хлама быстро отыскал лом и поторопился к дому. Ловко оторвал доски, распахнул дверь и остановился, пораженный, на пороге. Он просто не верил своим глазам. В его холостой квартире все сохранилось в том виде, в каком покинул ее хозяин. Управитель закрылся на крючок и, все еще не веря себе, бросился к окованному сундуку, отодвинул его в сторону и поднял половицу. В тайнике он нашарил тугой кожаный мешочек. Горячая радость прилила к сердцу селезня. «Батюшки, уцелели! все, уцелело! — ликовал он от радости, разглядывая свой клад. Он развязал мешочек, положил его на колени и долго любовался блеском золота. Руки его дрожали. Всего захватила жадность. Заслышав на улице голоса, селезень проворно вскочил, упрятал клад в тайник и снова задвинул сундук на старое место. Отбросив дверной крюк, он стал разглядывать шкаф и сундуки. Все лежало нетронутым. «Вот диво! Ничего не утащили!» — изумился он. Под шагами заскрипел мерзлый снег, и с веселым шумом в избу вошли заводские стражники. Управитель обрадованно закрестился. «Свят, свят! Откуда набрели? Где укрывались от напасти?» «А мы по лесам да заимкам прятались», — признался щербатый стражник. «Только убегли возмутители, и мы тут как тут нагрянули». «Похватали кое-кого, добро», — похвалил управитель. «Но как с народом ноне? Беснуется?» «Опасно, батюшка. Волками все смотрят. Того и гляди, готовы растерзать. Поостерегаться надо. Особливо от кнутобойства воздержись». Селезень в сопровождении прибывшей охраны отправился осматривать завод. В мрачных, пустынных цехах гулко отдавались шаги.